времени ставят пред нами задачу. Друзья и враги вновь сдают на любовь нам зачет. А мы тренируем свою боевую удачу. И нет никого, кто посмел бы прервать наш полет. День и ночь кружится планета. День и ночь мы с тобой в строю. И на наших крылах держится полсвета. Защищать в небесах родину свою. Мы здесь родились на просторах державы бескрайней. У нас то березка, то клин журавля, то ручей. Но недруги мнят, что Россия возникла случайно. И кажется им, что живем на земле мы ничьей. День и ночь кружится планета. День и ночь мы с тобой в строю. И на наших крылах держится полсвета. Защищать в небесах родину свою. И мы утверждаемся в небе, на суше и море. Но цели не ставим, пожить за чужой чей-то счет. А если случится с землей нашей праведной горе, стальной армадой поднимемся в грозный полет. День и ночь кружится планета. День и ночь мы с тобой в строю. И на наших крылах держится полсвета. Защищать в небесах родину свою. День и ночь кружится планета. День и ночь мы с тобой в строю. И на наших крылах держится полсвета. Защищать в небесах родину свою. Защищать.